«А как люди не скатываются вниз с этого шара?» – спросила девочка. «Ну это очень большой шар, на нем легко удержаться», – улыбнулся Сергей. «Ты шутишь?» – недоверчиво спросила Иннова. «Нет, я серьезно. Вот смотрим. Представь мячик. По нему ползет муравей. Почему он с него не падает?» Иннова задумалась. «Наверное, потому что для муравья мячик очень большой, да, но муравей и со стены не падет, верно. Поэтому нужен другой образ. Теперь представь, что на мячике не муравей, а маленький такой человечек, величиной с муравья. Он упадет, если стоит посередине, то нет, а если с краю, то скатится. Ну а теперь представь такой огромный шар, для которого человек как муравей на мячике». Иннова замечала и всю дорогу до дома шла в глубокой задумчивости. «Я пыталась представить, честно, наконец сказала она, получилось с трудом, но все-таки получилось, да, вроде бы. Ну, вот и хорошо, на следующем уроке я проверю, как хорошо ты знаешь математику, и буду учить тому, чего ты еще не знаешь». Глава 20. Наконец, местный лорд соизволил спуститься к домику, где жили Сергей с Инновой, как догадался попаданец, чтобы объяснить, что тут вообще происходит. Лорд был одет в довольно скромный серый сюртук, даже сопровождающего его пара стражников выглядели куда более презентабельно. Но, судя по манере держаться, самый главный был именно он, мужчина в сером сюртуке, Танинир Месяцкий. Громогласно представился тот: «Господин Сергей, если не ошибаюсь, да, а это моя жена Иннова, знаю. Пойдемте, нам нужно поговорить с глазу на глаз». Сергей и Танинир закрылись в избе где-то на краю деревни. Расторопный слуга быстро принес вяленое мясо, соленья и вино. Лорд задумчиво откусил кусок, прожевал, запил вином. Он как будто бы собирался с мыслями, не зная, с чего начать. Звягинцев терпеливо ждал. «В общем, у меня есть две новости», — наконец сказал он. «Начну с хорошей новости. Ваш артефакт и кое-какое оборудование удалось спасти и привезти сюда. Что случилось?» С тревогой в голос спросил Сергей. «У нас это называют дворцовый переворот. В общем, Рейман больше не лорд Каймертона. И вообще никакой не лорд и никогда уже им не станет. Ибо мертвым земля ни к чему. Он погиб, да, его убили заговорщики». Звягинцев молчал, переваривая услышанное. «Теперь поговорим о вас, господин Сергей. Просто так я кормить вас не намерен. Вы должны быть мне полезны. Говорят, вы умеете делать какое-то огненное зелье, которое способно заменить магов огня. Ну да, только мне потребуется восстановить сгоревшую лабораторию. Я посодействую, чем смогу». «Так вы сделаете зелье?» «Да», — коротко ответил Сергей. «Это хорошо. Теперь я расскажу вам о том, как вам себя вести в моем замке. Жить вы, конечно, будете здесь, в деревне. Миелина будет вашей личной служанкой и экономкой, а вот работать будете непосредственно в замке. Я дам вам специальное помещение под лабораторию и все необходимое. О том, чем вы занимаетесь, никто не должен знать, вообще никто, даже мой придворный маг-менталист. Надеюсь, вы умеете защищать свой разум от вторжения, кое-чему меня учил Готфри, но я не гарантирую, что у меня получится. Ладно, я скажу своему инструктору по магическим искусствам, чтобы он проверил вас». «Инструктор по магическим искусствам?» — переспросил Сергей. «Это тоже маг, в некоторой степени. Читать мысли, как менталист, он не может, но умеет пользоваться кое-какими артефактами». «Артефактами?» — переспросил Звягинцев, с трудом скрывая заинтересованность. Лорд при этом хитро прищурился. «Если сделаете достаточно много зелья, то я разрешу вам исследовать их, и скажу Даримиданту, чтобы он наказал вам всяческое содействие». Глаза Сергея буквально загорелись, и он стал нервно ерзать на стуле. Танинир усмехнулся, налив себе вино, и неторопливо попивая его, спросил: «Ну как, господин Сергей, готовы приступить к работе?» «Готов», — ответил тот, сделав небольшую паузу, дабы не выдать свой чрезмерный интерес. А потом он осторожно спросил: «А что случилось с Рейманом? Кто и почему его убил?» «А», — махнул рукой лорд, — «долго объяснять, да и не стоит лезть в придворные интриги, это чревато. В общем, не берите в голову, ешьте, пейте, веселитесь. А завтра я покажу вам место, где вы организуете свою лабораторию». Глава 21. Даримидантом оказался довольно щуплый сгорбленный старичок, с длинными седыми волосами, одетый в странного покроя оранжевый сюртук с большими пуговицами из темно-синего материала, похожего на драгоценный камень. Когда Сергей вошел, специалист по магическим артефактам некоторое время рассматривал его своим цепким взглядом, от которого становилось как-то неуютно. Звягинцев тоже пытался разглядеть Даримидонта. Морщинистое лицо, крючковатый нос, посиневшие губы, изогнутые в грустной полуулыбке. «У вас есть дар мага?» – спросил старик, слегка шепелявым голосом. «Не замечал такого за собой», – честно ответил Сергей. «Понятно. Ладно, сейчас начнем проверку. Сядете вон там». Даримидонт указал на странный железный стул, украшенный всевозможными узорами и разноцветными камушками. Звягинцев некоторое время рассматривал его, пытаясь определить, что же это за минералы. Один из камней был похож на красный рубин, другой на зеленый малахит. «Что же вы стоите? Садитесь», – нетерпеливо проговорил Даримидонт. Как только Сергей оказался в этом странном кресле, он стал испытывать ощущение, будто воздух со всех сторон давит его, сделавшись вязким и тягучим. «Не пугайтесь, это нормально», — сказал старик, — «ждите здесь, не вставайте». Даримидонт ушел в соседнее помещение. Звягинцев продолжил сидеть, чувствуя, как нарастает давнее. А еще начались странные спецэффекты. Стены вдруг покрылись какой-то рябью, пошли волнами. Запахло чем-то химическим. Добавились и осязательные ощущения. Сергею показалось, что миллионы мелких иголок слегка покалывает его ступни, а по голени ползет снизу вверх какая-то теплая расслабляющая волна. Вернулся специалист по артефактам. В руках он держал странную штуковину, представляющую собой жезл, с одного конца которого вились какие-то проволочки, и они двигались, словно живые. А на другом конце жезла был прикреплен желтый шар, на котором периодически вспыхивали зеленые молнии. При этом эти молнии создавали причудливые узоры. «Проверим способность к магии», — сказал старик. Сергея сильно тряхнуло, словно от удара током. Его самого и стул, на котором тот сидел, окутало сверкающее розовое облако. «Способности нет», — сообщил Даримидонт. «Плохо, но поправимо. Проверим ментальную защиту». Розовое облако исчезло, но появилось фиолетовое пламя, которое было вовсе не горячим, а даже холодным. Это пламя окутало собой Сергея и стало проникать внутрь, сковывая тело ледяным холодом. Звягинцев инстинктивно воспротивился этому. Он пытался стряхнуть с себя это пламя, но тут его тело словно парализовало, и это странное пламя начало проникать в разум, заполняя собой пространство мыслей. Сергей сопротивлялся, как мог, но безуспешно. Субстанция проникала все глубже в сознание, буквально выворачивая психику наизнанку. «Довольно», — сухо произнес специалист по артефактам, «когда все неожиданно кончилось, могу сказать, что вы можете сопротивляться ментальному вторжению, но ваше сопротивление слишком слабое, нужно тренироваться, а способностей к магии у меня, значит, нет», — решил уточнить Звягинцев. «Артефакт показывает, что нет. Скажите, а можно ли развить магические способности, если у тебя нет дара?» – поинтересовался Сергей. «Не думаю», – ответил старик, – «магические способности можно развить только если есть дар. Конечно, бывают случаи, когда у человека есть скрытый дар, который не был обнаружен при тестировании, а потом проявился случайно. Но это не про вас. Откуда вы знаете? У вас самые лучшие тестирования, которые точнее тех других, что не обнаружили дар, который проявился потом. Таких случаев в истории известны единицы», — объяснил Даримидонт. «Их можно по пальцам пересчитать. И то, половина из них — просто ошибка тестирующего мага, либо мастера по артефактам. Кроме того, у всех тех, у кого был скрытый дар, в роду были маги. У вас были маги в роду? Боюсь, что нету у меня таких родственников», — грустно ответил Сергей. Он еще хотел сказать: «В том мире, откуда я, магии нет вообще», но вовремя прикусил язык, вспомнив, что Танинир велел ему держать язык за зубами. «И мой вам совет», — сказал Даримидонт, — «перед тем, как Сергей ушел, не лезьте в магию. Если, конечно, не хотите однажды оказаться на костре, просто делайте то, что велит вам лорд, и будете живы и относительно богаты». Глава 22. Начать изготавливать бензин оказалось куда проще, чем в самом начале. Теперь Сергей знал, что делать, и ему не было нужды повторять свой опыт проб и ошибок. Нужные приборы, а также образцы содержимого битумных ям тоже доставили быстро. Среди них нашлась и пригодная для перегонки нефть. Танинир оказался доволен первыми испытаниями, и тут же выдал Звягинцеву в награду целый золотой гальдин. Правда, что с ним делать, Сергей не представлял, так как в Ермарге тратить деньги было особо некуда. Магазины в замке отсутствовали, продуктами снабжали местные крестьяне по приказу лорда, разве что на рынок ездить, но там продавались, В основном, продукты да одежда. И одежда далеко не самая качественная. А вот удаляться далеко от замка, в другие города, Танинир не разрешал. Так что монета просто пополнила коллекцию тех местных денежных знаков, что уже была у Сергея. «Слушай», — однажды сказал Звягинцев своей жене, «ты, наверное, была бы не против купить себе новое платье?» Ее глаза весело загорелись. «Новое платье, новое платье!» Запрыгала от радости она. «Только вот я не знаю, где. В город нам ездить не разрешают. А зачем для этого ездить в город?» Иннова удивленно нахмурила брови. «Можно у портного заказать. Миелина поможет, подскажет. Кстати, и тебе бы новый сюртук не помешал. Он у тебя уже совсем какой-то потертый». Через несколько дней после этого разговора они действительно отправились к портному. «Скажите, а где вы берете ткани?» – спросил Сергей, когда портной снимал с него мерку. Тот как-то нехорошо нахмурился. «Извините, если я что-то не то спросил», – поспешил исправить ситуацию Звягинцев. «Просто я приехал сюда из далекой страны, мне все интересно, как и что у вас тут происходит». «Видно», – усмехнувшись, заметил портной, – «только вот у нас не принято расспрашивать людей, как они ведут дела». «Понятно. Ладно, еще раз извините». Чуть позже, когда они шли домой, Иннова поинтересовалась. «Я слышала, что ты спрашивал у портного про ткани. Зачем? Просто хочу узнать, как работает местная экономика. Я нигде не видел тут хороших тканей, везде мешковина какая-то. Рынок – это для простолюдинов», – сказала Иннова. «Хороший товар купцы привозят. Ткани, наверное, тоже. И как часто приезжают купцы? Летом, часто. А вот зимой, редко, потому что холодно. Но почему тебе это интересно? Ты же придворный маг». «Нет, я не маг. Я, скорее, придворный ученый. Ну, или придворный мудрец, если говорить проще. А я думала, ты маг. Ты постоянно магией интересуешься». «Конечно, я интересуюсь магией. Но это чисто научный интерес. В нашем мире нет магии, и мне любопытно, что же это за такое неопознанное явление природы, магия? Для того, чтобы познать магию, надо быть магом. Возможно, у тебя есть дар, развивай его, только не попадись». Иннова улыбнулась. «Нет у меня дара», — грустно вздохнул Сергей. «Кто сказал?» «Даримидант, специалист по артефактам. Он маг?» «Танинир сказал, что нет. Кстати, я бы на твоем месте не сильно доверяла лорду. Мне кажется, он что-то скрывает, какую-то грязную тайну. Ты прочла его эмоции? Ну типа того». «Ой, Иннова, не рискуй. Да я тихонечко, незаметно. Рядом не было сильных магов. Все равно, я боюсь за тебя. Но тем не менее, ты хочешь меня попросить проникнуть в разум Танинира?» «Нет-нет-нет», — замотал головой Сергей, — «не вздумай. Не беспокойся, я не буду рисковать». Она потянулась на носочках и чмокнула его в щеку. Глава 23. До поры до времени Танинир не вмешивался в работу Сергея, но однажды он пришел в лабораторию в сопровождении молодого господина в синем сюртуке. «Это Зиминан Химери», — представил его лорд, — «мой советник по науке. Расскажите ему, как вы делаете зелье, а я дам вам другое задание». «А разве не я советник по науке?» — хотел спросить Сергей, но промолчал. «Я думаю, господин Сергей должен написать рецепт в виде трактата, милорд», — сказал Зиминан. «Возможно, сами договоритесь». «Вот так», — подумал Звягинцев, — «Танинир сам хочет владеть технологией, а меня просто использует. Ну ладно, посмотрим еще, кто кого перехитрит». Лорд ушел, а Зиминан, тем временем, с любопытством рассматривал лабораторию. «Так это в этих баночках вы варите зелье?» — спросил господин Химери. «Да». «Из черной жижи?» «Да. Только боюсь, какого-то четкого рецепта тут нет. Это искусство». Зиминан усмехнулся. «Вот магия – это искусство. Но в зелье нет магии. Вы используете знания о природе вещей. И, давайте на чистоту, господин Сергей, вы сейчас ведете себя как типичный представитель гильдии магов. Они тоже не хотят делиться своими знаниями. Но за ними – гильдия. А за вами не стоит никто. Так что, или вы сотрудничаете добровольно, или Танинир отрубит вам голову». «Из отрубленной головы нельзя извлечь знания», — заметил Сергей. «Все ваши знания в том артефакте», — советник по науке кивнул в сторону предполагаемой комнаты, где под семью замками хранился ноутбук Сергея, — «достать их оттуда можно и без вас, хотя это будет несколько дольше. Боюсь, что без меня вы не сможете пользоваться даже компьютером», — проговорил Звягинцев, — «а уж знаниями нашего мира, тем более». «Ничего, инквизиция и маги-менталисты отлично работают. Но лучше сотрудничать добровольно. Знаю, вы боитесь, что-то Нинир бросит вас, когда вы перестанете быть полезным. Что я на это могу сказать? Найдите способ быть полезным всегда. Хорошо, сказал Сергей, хотите получить знания, я вас научу. Только предупреждаю сразу, я всему, что знаю, учился 20 лет. Я не говорю, что вас тоже буду учить столько же времени. Но вы должны быть готовы, что все это будет долго. Зиминан снисходительно улыбнулся. Посмотрим. Для начала я просто буду смотреть, как вы делаете зелье, и задавать вопросы. А он не так прост, как кажется, подумал Звягинцев. С той поры ему пришлось работать в присутствии советника по науке. Сначала тот просто сидел, внимательно смотрел, ничего не говорил и не спрашивал, просто молча наблюдал. Затем притащил столешницу и листы целлюлозы, на которых что-то записывал, макая перо в чернильницу. Сергей тоже наблюдал за ним, бросая украдкие взгляды и стараясь по выражению его лица догадаться, о чем думает Зиминан. Что пишет советник по науке, разглядеть он не мог, слишком далеко был его стол. «Мне любопытно», — однажды сказал Звягинцев, — «а что это вы записываете? Можно почитать, это всего лишь записи, что вы делали, не более. Хотите, смотрите, мне скрывать нечего. И что же вы с этими записями планируете делать? Буду воспроизводить. А вы знаете, что это может быть опасно. Тогда вы научите меня делать так, чтобы нигде ничего не взорвалось». «Ну», — протянул Сергей и хотел сказать, «тогда welcome ко мне на уроки химии», но вовремя прикусил язык. «Рассказывать ему теорию совсем не обязательно», — подумал он, «пусть его знание ограничится рецептурно-алгоритмическим характером, как у людей в древности, а я буду жрецом, скрывающим от непосвященных истинные знания». «Хорошо, я расскажу вам правила техники безопасности», — пообещал Звягинцев. После небольшой паузы он сказал, «а вообще, вы правы, надо делиться знаниями, и я буду ими делиться, ибо пора уже переходить к освоению технологий массового производства». Интерлюдия 6. Рулгас Ейнзиех, мелкий князек, владеющий спрятанным в лесной глуши замком и парой деревень, находился в своих покоях и пил вино, думая грустную думу. Казна практически опустела, крестьяне, с которых уже содран всевозможный оброк, живут впроголодь, и вот-вот устроит бунт, а армии, которая могла бы этот бунт жестоко подавить, платить нечем. «Похоже, жить мне осталось считанные дни», — с пессимизмом в голосе сказал сам себе князь. И тут кто-то робко постучался. «Кого нечистая принесла?» — раздраженно крикнул правитель. «Я же сказал, что не беспокоить». Он еще отхлебнул вина. Стук повторился, чуть громче. «Ладно, коль у тебя голова лишня, заходи». В комнату робко вошел слуга, и сразу же пал на колени. «Простите мою недопустимую дерзость, великий князь, но тут какой-то маг странствующий приехал, очень хочет вас видеть, настаивает, что дело срочное, грозится на меня морок навести, если не доложу о его прибытии, что странствующий маг сжечь нечисть, дык тут проблема», — несмело пролепетал слуга, «маг не дает себя сжигать, сами мы с ним справиться не можем, а стража бастует, требует погасить задолженность по жалованию. Вот негодяй. Ладно, что же хочет этот маг? Хочет поговорить с вами, великий князь. О чем? Не могу знать. Он утверждает, это шибко секретно». Рулгас задумался, продолжая пить вино из большого кубка. Слуга терпеливо ждал, стоя на коленях. «Ладно», — наконец промолвил князь, «пусть заходит этот ваш маг. Я приму его в тронном зале. Еще раз прошу прощения за превеликую дерзость, великий князь, но маг настаивает на неофициальной встрече. Он говорит, что знает, как решить все ваши проблемы и поднять ваше княжество с колен. Дерзкий ваш маг. Ладно, ведите его в тайный зал». Князь встал со своего большого стула трона и направился в то место, где назначил встречу странствующему чародею. Гостем оказался человек в черном балахоне с капюшоном, который тотчас же откинул, стоило Рулгасу войти. Князь увидел заросшего щетиной длинноволосого мужчину, явно потрепанного жизнью. Его лицо выглядело довольно старым, хотя волосы еще сидеть не начали. «Готфри Кайден, бывший маг-менталист королевства Клизон», — представился гость. «Ты, дерзнувший нарушить мой покой, странный оборванец, сначала убеди меня не сжигать тебя на костре». Готфри усмехнулся. «Так-то ты благодаришь своего спасителя, несостоявшийся диктатор?» Рулгас побагровел от злости, сжал кулаки, хотя даже что-то сказать, но передумал, понимая, что перед ним маг, а стража не особо рвется его защищать. «Так ты выслушаешь мое предложение?» — ехидно спросил маг, подождав, когда монарх-неудачник заставит себя успокоиться. «Ладно», — махнул рукой князь, — «говори, твой сосед Куркронг Ханзутх недавно отправился в поход, его замок почти не охраняется, а в казне довольно много золота. Предлагаю его пограбить маленько. Ты предлагаешь штурмовать неприступную твердыню, дружиной, которая не очень хочет воевать. Нет, всего несколько воинов, которые все еще тебе лояльны, и штурмовать крепость не потребуется. Они сам откроют нам ворота. Сами откроют нам ворота? С какой стати? С такой стати, что я маг-менталист. Я все это организую. Только не надо думать, что я дурак. Каким образом ты собираешься это организовать? Навести на стражу морок, и как долго ты его сможешь удержать? И хватит ли у тебя сил справиться с другими придворными магами, которые наверняка есть у Куркрона? А потом, надо еще успеть уйти. А еще как я отобьюсь, когда Кханзутх придет мстить? Ты меня спасешь, загипнотизировав его армию? Готфри молча слушал его возражения, снисходительно улыбаясь. Ну и, в конце концов, это довольно подленько, тайком пробраться в город и украсть содержимое казны. А держать крепость в осаде, пока ее обитатели не начнут умирать с голоду, это не подленько, поинтересовался маг. А ломать ворота стенобойным оружием, а потом входить в город, грабить дома, насиловать женщин, а мужчин угонять в рабство или просто убивать, это не подло, это честная война. Мы всегда так делали. Это их выбор, что они не согласились сдаться. И они отвечают за свой выбор. Все честно, высокопарно и громко проговорил князь. Нет, усмехнулся Готфри, они защищают свой город, а те, кто их за это убивает и грабит, поступают подло. Ты не раз так делал. Так что, не будет ничего страшного, если ты совершишь еще одну подлость. Ну, или можешь ждать, когда твои подданные поднимут тебя на вилы. Выбор за тобой. Ладно, может быть, ты и прав. А как насчет всего остального? Готфри усмехнулся. Магов в городе нет, сказал он. Они ушли в поход вместе с войском. Куркрон возлагает очень большие надежды на этот поход. Он рассчитывает очень хорошо пограбить варварские племена на востоке. Говорят, несмотря на примитивный образ жизни, они отливают из золота статуи своим божествам. Но это не важно. Важно то, что сейчас замок твоего соседа беззащитный. Если удастся проникнуть за ворота, то его можно взять чуть ли не голыми руками. Но это я беру на себя. А чтобы твоих воинов не узнали, мы наденем на них такие штуки. Из ткани. Как бы мешок с дырочками на голову. Дырки для глаз и рта. А лицо не видно. И никто их не узнает. Хитро придумано. С восхищением проговорил Рулгас. Но позволь узнать. А я-то тебе зачем? Зачем тебе делить со мной добычу? Мне нужен покровитель. Как ты понял, я маг вне закона. И любой мелкий царек будет рад сжечь меня на костре, если поймет, кто я. А я хочу вернуть былое могущество, снова стать придворным магом. Я помогу тебе, ты поможешь мне. Вин-вин. Что? Что еще за вин-вин? Так этот принцип называется на языке иного мира. На этом языке говорил один пришелец из далекого-далекого королевства, которое он называет Россия. Собственно, этот человек поступил со мной очень подло. Я хочу найти его и покарать. Ах, вот в чем дело, усмехнулся князь. Так твой настоящий мотив – месть. Ладно, я помогу тебе и с местью. Ты, я вижу, очень умный маг. У тебя нестандартные идеи. Да мы вдвоем горы свернем. Ладно, с этого момента ты мой придворный маг. Глава 24. Попасть на прием к Таниниру оказалось непросто. Лорд всячески избегал личной встречи с Сергеем, ссылаясь на занятость, и предпочитал, чтобы тот решал все вопросы с Зиминаном. Но Зиминан не вмешивался в дела Дримендона, а сам специалист по артефактам категорически отказывался что-либо рассказывать Звягицневу об этих самых артефактах, не говоря уже о том, чтобы допустить ученого до экспериментов с ними. Единственное, что разрешалось Сергею, это тренировка ментальной защиты, и то в присутствии самого Дримендона. Происходил сел процесс так. Сергей садился в тот странный стул-трон, который был из железа и разноцветных минералов. Дримендон приносил артефакт, из которого тянулись молнии щупальца и пытались проникнуть Звягинцеву в голову. Тот должен был сопротивляться усилиям воли. Сначала это ему не удавалось, сверкающие щупальца достигали черепной коробки, и Сергей терял сознание. Но с каждым разом он мог продержаться все дольше и дольше. Наконец, лорд соизволил принять Сергея. «Присаживайся», — сказал он, указывая на место возле стола, за который Танинир сидел и пил вино, закусывая фруктами и сушеным мясом, присоединяясь к трапезе. Сначала они некоторое время молчали, поглощая яство. Иногда в комнату вбегал слуга в зеленом сюртуке, чтобы наполнить довольно быстро опустошающийся кувшин. «Так ты о чем хотел поговорить?» – спросил лорд, откусывая кусок от огромной груши. «Об артефактах. Об артефактах? Что не так с артефактами? Помнится, ты обещал разрешить мне эксперименты с ними?» «Да, помню. Но у меня вопрос. Можешь ли ты гарантировать, что эксперименты будут безопасные?» «Ну, чтобы дать такую гарантию, мне сначала нужно как можно больше узнать об этих артефактах». Танинир как-то сердито нахмурился. «Ты хочешь проводить с артефактами эксперименты, но ничего не знаешь о них?» «Я рассчитывал, что Даримендон просветит меня на этот счет, но он сказал, что не может ничего рассказывать без твоего одобрения». «Правильно, потому что сей есть великая тайна, но ты же разрешишь ему рассказать мне, правда?» «Хаэм, не все так просто, еще нужно одобрение гильдии магов, но я что-нибудь придумаю, обещаю». Но обещание лорд не выполнил. Шли дни, а на вопрос, когда ты расскажешь мне об артефактах, Даримендон отвечал, что пока лорд еще ничего не говорил ему, надо подождать, вопрос решается. «Танинир водит тебя за нос», сказала Иннова, когда Сергей однажды рассказал ей об этом. «Да я это понимаю, но не знаю, что делать. Пойдем, прогуляемся до речки», предложила девушка. Когда они ушли довольно глубоко в лес, Иннова сказала, «Надо бежать отсюда. Я собрала кое-какие сведения. Ходят слухи, что не было в Коимертоне никакого дворцового переворота, а Рейман жив-здоров и ищет нас. Но это же только слухи, дыма без огня не бывает. И, я прямо чую, что-то недоброе Танинир замышляет, ой, недоброе. Но мы же не можем принимать такое важное решение, основываясь только на косвенных данных. А что, если мы прибудем в Коимертон, а там на самом деле уже другая власть? Оставаться здесь тоже опасно. Тем более, ты же сам понял, что лорд тебя обманывает». «Да, это верно. Но надо сначала все хорошенько подумать. Расскажи мне подробно, что ты знаешь обо всем этом». «О чем обо всем?» «О том, что происходит. О том, где конкретно ты услышала эти слухи. От каких людей? Кто они? Можно ли им доверять? Обладают ли они достоверной информацией?» «Стоп, стоп», Иннова замотала головой. «У меня уже голова болит от твоей науки. Мне твоих уроков уже хватает. Давай по порядку и понятными словами». Она немного помолчала, как бы собираясь с мыслями, и продолжила. «Ладно, я случайно разговор крестьян слышала. Они говорили о том, что Коимертоном правит лорд Рейман. Там была какая-то заварушка, но теперь все утихло. Я попробовала пощупать их ментальное поле. Вроде как сами верят в то, что говорят. По крайней мере, было у меня именно такое ощущение. Да и зачем им друг другу врать? Ладно, допустим. А как насчет того, ошибаются они или нет? Откуда они вообще знают, что творится в городе? Они там были? Не знаю, пожала плечами девушка. Ладно, что ты еще слышала? В замке была. Там какие-то две тетки обсуждали Танинира. Тоже случайно услышала. Они говорили, что Танинир чем-то не взлюбил Реймана, того самого лорда из Каимертона, хотя между ними раньше была дружба. А кто были эти женщины? Они знатные особы, имеют доступ во дворец, судя по одежде, вполне знатные, не нищенки какие-нибудь. А вот насчет того, приобщены ли они ко двору, честно, не знаю. Ладно, а удалось ли тебе подсушить разговор или мысли тех, кто был непосредственно в Коимертоне? Мысли я не умею читать, я говорила. Ладно, а ты можешь как бы проникнуть в разум животного, или лучше птицы, и попытаться посмотреть на мир его глазами? Нет, я знаю, маги-менталисты умеют так, я тоже пытался. В птичку так проникнуть пыталась, но случайно убила ее. Поэтому я не занимаюсь чтением мыслей, только ловлю общие ментальные вибрации. Ладно, спасибо, что собрала информацию. Хотя, конечно, тебя бы поругать за то, что так рисковала. Я вовсе не рисковала, громко возразила Иннова. Потом, чуть помолчав, она спросила, так мы когда побежим, а куда мы побежим, и как будем жить в бегах? Надо все это сначала хорошо обдумать, и, главное, а стоит ли вообще бежать, может, так будет только хуже. Я не знаю, пожала плечами девушка, но здесь оставаться нельзя. Ладно, давай не будем торопиться, я сам попытаюсь все разузнать, а потом принять решение, что делать дальше. Ладно, она взяла ладонь Сергея в свою и крепко сжала ее. «Только думай быстрее», – прошептала девушка, – «мне страшно». Глава 25. После этого разговора с Инновой Сергей решил получше присмотреться к Таниниру. Сначала он освежил свои знания психологии, читая соответствующие книги на своем ноутбуке. Правда, применить полученные знания он не мог. Слишком редко попаданец видел лорда. А вот его приближенные, Зиминан и Даримидант, казалось, просто делают свою работу и совсем не подозревают, что задумал Танинир. По крайней мере, наблюдая за их мимикой, как учили книжки по психологии, Сергей ни разу не смог поймать их на лжи. Одновременно Звягинцев руководил строительством цеха по перегонке нефти. Наблюдая за тем, как рабочие держат кусок трубы, а маги по материалам при помощи исходящих из рук разноцветных молний пытались соединить его с большим баком, Сергей почувствовал дежавю. Точно так же он не так давно руководил строительством в Коймертоне. Интересно, подумал ученый, а что стало с тем недостроенным цехом? И вообще, надо бы туда съездить и самому все разузнать. Только надо придумать предлог. А еще лучше послать туда кого-нибудь инкогнито, тайком от лорда. Однажды Сергей поделился своими мыслями с Инновой и спросил: «У тебя есть знакомые, кому можно доверять?» «Нет», — ответила девушка, — «я здесь никого не знаю. В Коймертоне у меня много знакомых, а здесь нет. Разве что Мейлина. Я ей доверяю. Она хорошая женщина и, я чувствую, не знает про делишки Танинира. Слушай, мы же можем кого-нибудь послать в Коймертон с поручением. Придумаем какой-нибудь повод». «Зачем? Давай просто убежим». «Куда? Не знаю, в Коймертон, наверное». «Не знаешь — плохо. Ты готова скитания по городам, как нищая бродяжка. Именно это нас ждет, если мы просто убежим. Здесь нас кормят, обслуживают слуги и еще лорд дает деньги. В общем, не стоит рубить с плеча. Надо сначала узнать, что в городе творится. И у меня, кажется, есть план». «План? Да. Я скажу Танениру, что нужно разрабатывать новые месторождения нефти, так как в окрестностях замка нефти мало. Скажу, что нужно искать возле Каймертона, там много». «Ты собираешься врать лорду? Плохая идея. Во-первых, у него есть придворный маг-менталист, он тебя быстро выведет на чистую воду. Так что спрячь такие мысли куда подальше и не показывай их. А во-вторых, очень часто, сами правители крупных замков и городов обладают зачатками мага, и, иногда даже могут догадываться о намерениях своих подданных. Кстати, своему придворному экстрасенсу он не очень-то доверяет. Даже заставил меня тренировать ментальную защиту на каких-то артефактах, чтобы маг не смог прочесть мои мысли. Как ты сказал?» Смеясь, спросила Иннова: «Экстрасекс? Это кто такой, экстрасенс? Так у нас сами себя называют шарлатаны, утверждающие, что у них есть магические способности и они якобы умеют читать мысли, а на самом деле не умеют. Я же говорил, в нашем мире нет магов. А почему ты так уверен, что нет? Может быть, ты просто о них не знаешь? Я знаю о нашем мире достаточно, чтобы делать такое заключение. Кстати, я давно тебе лекции по физике и математике не читал, если бы ты больше училась, то тоже бы это поняла. А еще, хотелось бы, чтобы ты рассказала мне о вашем мире, я пока слишком мало о нем знаю». «Хорошо, пошли рассказывать друг другу лекции». Глава 26. Следующие несколько дней Сергей занимался сбором информации. Сначала ему рассказала Иннова все то, что она знала о том, как устроено местное общество, как лорды управляют своими замками и городами, в каких отношениях они состоят с королем Клизона, какие тут нравы, какие взаимоотношения между людьми. В принципе, тут все было устроено примерно так, как и в мире Сергея в обществе позднего средневековья или эпохи Ренессанса, с некоторыми, правда, отличиями. Во-первых, здесь как будто перемешались несколько эпох, начиная от каменного века, кончая почти современным миром, но без технологий. Технологии тут заменяет магия, но она доступна только очень богатой знати. В частности, содержать мага может себе позволить не всякий феодал, владеющий замком, а уж иметь магические артефакты и подавно. Это, по сути, означает, что Танинир довольно влиятельный человек, несмотря на то, что его замок куда меньше по размеру, чем, например, город Коймертон, и находится где-то в захолустье. Еще Иннова рассказала, что тут много деревень, и каждая деревня принадлежит тому или иному лорду. Повезло жителям тех деревень, которые находятся возле замка, ибо им есть где спрятаться в случае, если придут какие-нибудь басурмане их убивать и грабить. А вот деревням вдали от замков приходится защищаться самостоятельно. Некоторые ставят вокруг деревни частокол из деревянных столбиков, своеобразный аналог городской стены, возводят вышки, где часовые круглосуточно наблюдают за окрестностями. Собственно говоря, Сергей и сам все это видел. Правда, он не верил, что такой вот заборчик спасет от большого вражеского войска. На территории королевства Клизон войны уже давно не случались, пояснила Иннова. Воюют обычно на окраинах, ближе к границе. С запада нападают Ирду, с юга буртузунцы, с севера какие-то то ли дикари, то ли просто разбойники, сбившиеся в большие стаи. Их еще называют дикие банды. На востоке Клизон граничит с Эльдринией, с ними у Клизона мирный договор, и даже совместные походы против варварских княжеств, которые в последнее время доставляют эльдринцам довольно много беспокойства. В общем, сделал вывод Звягинцев, Клизон – это такая своеобразная средневековая Римская империя. Очень редко, но враги с границы иногда прорываются в середину Клизона, продолжала Иннова. Как правило, это немногочисленные группы. Порваться трудно. Если идти через замок, то тут их встретит дружина воинов. Если в обход, можно нарваться на магические ловушки. Собственно, и сами враги, даже если это дикие племена, тоже умеют делать такие ловушки, поэтому полноценную войну тут вести довольно трудно. И, как правило, если идет война, то в нее вовлекаются и маги, в основном, конечно же, боевые маги. Боевые маги, это которые фаерболы бросают, не только. Есть маги-менталисты, которые могу на вражеское войско морок наслать, и они временно перестают соображать. Иногда даже начинают друг друга убивать. Ха-ха, расскажи мне побольше о магах, попросил Сергей. Да тут рассказывать-то особо нечего. Самодовольные напыщенные индюки ходят такие важные, якобы тайными знаниями какими-то обладают. Но благодаря чему у них какие-то особые знания, только из-за того, что запрещено свободно практиковать магическое искусство. Если бы каждый одаренный развивал в себе магические способности, то их тайные знания не были бы ни для кого секретом. Но они специально организовали гильдию магов, чтобы запретить магию, чтобы только они владели магией. Ненавижу их. Иннова сердито топнула ножкой. Тише, прошептал Сергей, нас могу услышать. Мы же в деревне, не в лесу. Ладно, давай тогда пойдем в лес. В тот день Звягинцев узнал еще много интересного. Например, что гильдия магов представляет собой чуть ли не международную организацию. С ней приходится считаться как королю Клизона, так и совету князей Эльдрини. Более того, гильдия иногда даже позволяет себе командовать царьками и вождями племен на варварских территориях, которые, обычно, не подчиняются вообще никому. Даже так, удивился Сергей, а кто руководит этой гильдией? Этого никто не знает. Говорят, какой-то тайный совет, заседающий в башне магов. Только вот никто никогда не видел эту башню. Не знаю, может, просто байка. Кроме Инновы, Звягинцев побеседовал еще с Мейлиной. Она, на самом деле, была только рада пообщаться, но у нее Сергей особо ничего нового не узнал. Служанка в который раз рассказывала одни и те же истории. Правда, как будто бы между делом, она проговорилась, что-то Нинир зачем-то очень часто ездить в Коимертон. Видимо, у него там есть какие-то дела, что весьма странно. В последнее время он не очень-то и ладил с Рейманом. Это странно, согласился Сергей. А что у него там могут быть за дела? Понятия не имею. Я же простая служанка, разве же он будет докладываться мне о своих делах? А ты не знаешь, жив ли Рейман? Бог ты мой, а с чего ли ему быть неживым? И вообще, странные и опасные вещи вы говорите, господин Сергей. Не надо так говорить. Значит, Танинир меня обманывает, сделал вывод Звягинцев, если она, конечно, не ошибается и не пересказывает слухи. Но вот только как это проверить? Тут интернета нет, я не могу погуглить и узнать, жив ли правитель Каимертона. Нужно прийти в город ножками. Точнее, приехать на лошадях, пешком будет далековато. Только вот, как мне оказаться в городе? О чем задумались, господин Сергей? Спросила Мейлина, заметив, что ученый не слушает ее болтовню. Так о делах, уклончиво ответил тот, мне надо сходить на рынок. Зачем это делать вам? Просто скажите мне, что купить, я схожу сама. Нет, мне нужна очень специфическая вещь. Вы собираетесь отправиться туда сейчас? Удивленно спросила служанка, когда Сергей резко встал. Да, дело не терпит отлагательств. Уже скоро вечер, на рынке никого нет. Да и ваша жена будет о вас волноваться. На рынок Сергей сходил на следующий день. Он медленно прогуливался вдоль рядов, делая вид, что выбирает товар, а сам прислушивался к разговорам. Слышал только обрывки фраз. Идет война с варварами, будут покупать доспехи, хороший урожай, а вот со специями плохо. Купцы привозят мало, соль подорожала. Потом Звягинцев отправился в замок. Этот замок, как и Ринвинг, состоял из внутреннего двора, на котором постоянно присутствовало множество разночинных людей, нескольких башен, лабиринта грязных улиц, где стояли каменные дома, а также центральной башни, в которой жил сам лорд и его приближенные. Сергей сначала некоторое время бродил по внутреннему двору, прислушиваясь к разговорам, пока один из стражников не окликнул его. «Эй, странный человек, что вы тут делаете? Я ученый, придворный мудрец самого лорда. Я просто тут гуляю», — ответил Звягинцев. «Это разве запрещено? Отстать от него. Это приближенный Танинира», — сказал ему другой стражник. Но Сергей уже направился прочь. Ему не хотелось привлекать лишнего внимания к своей персоне. Интерлюдия 7. Молодой гном неторопливо шагал по освещенной факелами пещере. Он был намного выше своих сородичей, но, по человеческим меркам, все равно низкорослый, поэтому своды пещеры казались ему огромными. «И зачем же наши предки выбрали себе такое странное жилище?» – мысленно недоумевал он. Пещера была похожа на лабиринт, но гном довольно легко ориентировался в ней, давно выучив все ходы, закоулки и подземные залы. В одном из таких залов, которые освещали множество факелов, собрались другие гномы. Они толпились вокруг странного агрегата, очень похожего на их самодвижущиеся повозки. Собственно, как заключил совет магов в Клизоне, это и была самодвижущаяся повозка, только не из этого мира. Невл-2, когда еще был жив, очень хотел узнать, как устроена эта штука, но его придворные маги так и не смогли разобраться и были вынуждены обраться к гномам. А потом, спустя какое-то время Невл-2 скоропостижно скончался, а новому королю не было никакого дела до артефакта из иного мира. Поэтому странная повозка была окончательно продана гномам за мешок золота. Правда, даже лучшие техномаги этого подземного народа тоже не смогли проникнуть в тайны артефакта. Они исследовали его всевозможными магическими способами, но так и не поняли, как работают его внутренние механизмы, к тому же, лишенные всякой магии. И вот сейчас на Большом Совете было принято решение разобрать находку. «Ревул, тебя одного ждем», – недовольно проворчал один старый гном. Тот ничего не ответил, а лишь деловито спросил: «Говори, где резать, Ангрил?» Тот провел пальцем по корпусу повозки. «Вот здесь, так мы безопасно доберемся до механизмов, но не заденем сосуд со страшной жидкостью. Его придется очень осторожно доставать, но это мы сделаем потом. Маги огня помогут нам погасить взрыв флагистона, если тот попытается вырваться наружу». Ревул сделал несколько пассов руками. Между его ладонями возник клубок зеленых молний. Затем этот колючий светящийся шар перекочевал в правую руку и стал удлиняться. Теперь это был как будто огненный жезл, светящий и искрящийся. И этим жезлом гном коснулся корпуса железной повозки. Шипение, искры, запах чего-то горелого, сине-зеленый дымок, поднимающийся от образующегося шва, который становился все длиннее, пока от корпуса не был отрезан весомый кусок металла. Его тут же подхватили другие гномы и оттащили прочь, обнажив странные механизмы, валы, шестеренки, странные артефакты из непонятного материала. Достать их удалось не сразу, некоторые механизмы пришлось безнадежно испортить резкой, но кое-что удалось сохранить в целости. Присутствовавшие на вскрытии гномы смотрели на диковинные детали и дивились. Сосуд со страшной жидкостью вскрывать не стали. Его аккуратно отделили под присмотром магов огня и унесли в другое помещение, где был приготовлена яма, в которой силой магии поддерживался холод. Стены ямы даже были покрыты инеем. Гномы все пребывали и пребывали, но они приходили не просто так. Каждый из них был занят каким-то делом. Кто-то изучал извлеченные из железной повозки детали, описывал их, делая пометки на восковых табличках. Потом эти восковые таблички относились в библиотеку, где хранители знаний читали их, обобщали, обдумывали, затем что-то писали уже на листах целлюлозы, скрепляли их, образуя книги. Ревул тоже зря время не терял. Ему было поручено соединить два механизма и понять, как они работают и для чего служат. Это были валы с зубчатыми колесами, и гном быстро понял, что если их закрепить, то один будет вращать другой. Правда, его смущало, что сами зубчики были какие-то наклонные, высокие с одной стороны колеса, и низкие с другой. Он долго думал, почему так, ему казалось, что это очень неудобно. Но вдруг Ревула осенило. Валы должны быть не параллельны, а перпендикулярны. Это гениально, поистине гениально, воскликнул гном и побежал к мастеру докладывать о своем открытии. До этого никто не додумался передавать крутящий момент таким образом. Глава 27. Однажды Танинир решил лично проверить, как идут дела с постройкой нефтеперегонного цеха. Сергей не растерялся, и тут же решил осуществить свою задумку, но при этом представил, что вокруг его мозга невидимый щит, мешающий читать мысли. Это он сделал на всякий случай, чтобы никакой маг не смог поймать его на попытке обмана. «Близ ярмарка Малонефти», — сказал Звягинцев, — «надо бы снарядить экспедицию к городу Коимертон. Вокруг него много месторождений. Боюсь, мои люди не знают, где искать эту твою нефть. Не проблема, я возглавлю экспедицию. Это опасно. В лесах могут быть чудовища и разбойники. Но ты же дашь мне охрану, правда?» «Я подумаю, что можно сделать». Танинир обошел систему баков, сеть труб, постучал кулаком по металлической обшивке. «Это действительно будет работать?» «Да, нужна только нефть». «Ладно, я распоряжусь, чтобы тебе дали людей для экспедиции». В тот день Сергей предложил Иннови прогуляться до речки, и по пути рассказал о разговоре с лордом. «Это наш шанс», — сказала та, — «возьми с собой твой артефакт». «Хм», — Звягинцев задумчиво нахмурил брови, — «допустим, я смогу убедить Танинира, что мне нужен мой ноутбук. Но как я уговорю его разрешить мне взять тебя с собой? А ты собрался меня тут бросить?» В голосе девушки прозвучали нотки обиды. Ее глаза стали слегка мокрые. «Эй!» Сергей ласково взял ее за подбородок и улыбнулся. «Нет, конечно, я даже бежать не собирался. Только посмотреть, что в тех краях творится. А бежать во время экспедиции бесполезно. Там будут охрана. Кстати, лорд говорил о каких-то чудовищах в лесу. Ты не знаешь, что это за чудовища? Демоны, наверное», — пожала плечами Иннова. «Они хоть и выглядят страшно, но безопасны, если их не боятся. Демоны питаются страхами». «Так, но это же не те демоны, что нападают на Ринвинг, и от которых только при помощи мага-менталиста можно отбиться. Я что-то слышал о тех демонах. В наших лесах их точно нет. Они только там, на западе, обитают». Девушка указала направление рукой. «А здесь такие как бы летучие мыши огромные, хлопают крыльями, людей пугают. Но если забоишься, то все, ты пропал». «Да, знаю, видел таких, и не испугался». «Ну как сказать, ладно, никак не говори», — улыбнулась девушка. Они некоторое время молчали, созерцая течение реки. Вода была очень прозрачная, и даже виднелись плавающие в реке рыбы. Внезапно сзади хрустнула ветка. Сергей и Иннова испуганно обернулись. Это оказался одетый в серую мешковину крестьянин, который держал в руках удочку. «Ой, извините», — пробормотал он и скрылся в кустах. «Надеюсь, нас не подслушали», — задал риторический вопрос Сергей. Иннова усмехнулась. «Это неграмотный деревенщина. Даже если он и слышал, все равно ничего не понял». А потом она шепотом проговорила: «Артефакт все равно возьми с собой, я поеду следом». «Эй», — изумился Звягинцев, — «ты что удумала?» «Я поеду следом», — все тем же шепотом, но очень таким настойчивым голосом сказал девушка. «Нам надо бежать, срочно. Я поеду следом, а затем наведу на охрану морок. Я смогу, не сомневайся. Но куда мы побежим? Ты думал об этом? Можно переждать в какой-нибудь деревне. Нас будут искать. Тогда побежим в Клесбург. Предложим твои знания самому королю. Думаю, он щедро нас вознаградит». И тут Сергей вспомнил про Эриэль. «Клесбург – это недалеко от Ринвинга», – подумал он. «А там уже поселение Ирду, а где-то в них живет Эриэль». Иннова словно почувствовала его мысли. Ее лицо перекосило гримаса гнева. «Ты о ком думаешь?» – вдруг зло спросила девушка. «Проклятие!» – мелькнула в голове Звягинцева тревожная мысль. «Только ревности мне тут не хватало. Или, может, поедем в Эльдринию?» – предложила Иннова, убрав с лица маску гнева и улыбнувшись. «Это гораздо ближе». Сергей вспомнил о Готфрие. «А теперь я вижу, ты чего-то боишься. Уж не того ли мага, которого убил ударом по голове? Вот быть бы уверенным, что я его убил. Конечно, когда проломлен череп, выжить трудно, но вдруг, если бы он выжил, он бы тебя давно нашел и отомстил. Может, ты и права, только с побегом надо повременить. Нужно сначала собрать информацию. И долго ты ее будешь собрать, эту информацию?» В голосе Инновы звучали слабые, едва заметные нотки гнева. Но Сергей вдруг ощутил этот гнев, как будто бы витавший в воздухе. Ему показалось, что эти слова сотрясают вселенную и бьют по голове. Звягинцев потер виски. «Ой, извини, прости», — запричитала девушка и буквально бросилась ему на шею, крепко обняв. «Тебе нужно учиться контролировать свою магию», — сказал Сергей, иначе ты когда-нибудь кого-нибудь угробишь. Как я буду учиться, если у меня нет учителя? У меня нет даже лицензии. Придется тренироваться на крысах. На крысах, на любых подопытных животных. Как делают ученые, когда проводят эксперименты. Боюсь, если я буду уходить в лес, неся в руках клетку с животным, это будет подозрительно. А дома я не могу тренироваться, там можно попасться. Что-нибудь придумаем, пообещал Сергей. Можно, наверное, подопытных зверей в лесу ловить. А вообще, тебе, наверное, не помешает освоить медитацию. Да и мне тоже. Медитация, это что такое? Скоро я тебе расскажу, как только прочитаю в своем ящике со знаниями. А сейчас пошли-ка домой. Интерлюдия 8. Ариэль сидела в своем хижине и качала на руках младенца. Она пела колыбельную песню на языке народа Ирду, и песня звучала очень заунывно. Затем пришла знахарка, неся в руках кувшин с отваром. «На, выпей», — сказала она, — «дай сюда дитя». Ариэль покорно протянула женщине младенца и выпила слегка горьковатое зелье. «А теперь иди, тебя ждет вождь, и смотри, не вздумай перечить ему». «Поняла?» Ариэль слегка кивнула и, сдерживая слезы, отправилась в хижину вождя. Совсем недавно новым вождем стал Йортаун Тиквир, который был девушке противен. Она насквозь видела его гнилую душонку и желание обманывать всех и вся. Да и поединок с Уоньор Битер-Октавом не был честным. Йор подсыпал ему в вино какой-то гадости, отчего бывший вождь ослаб и проиграл поединок. И как все хитро он провернул, что и на чистую воду-то не выведешь. Йор уважаемый член племени, владеющий какими-то тайными знаниями, а Ариэль просто глупая девчонка, которой никто не верит. Девушка шагала по лесной тропинке. Затем она вышла на открытую поляну, чтобы обогнуть жуткое сооружение, которое построил ее сбежавший муж, и которое Йор называл «Сыродупная печь». Так это странное название звучит на языке мира, откуда пришел Сергей. И вот сейчас сооружение дымилось, от него исходил жуткий жар. Стоящие рядом соплеменники, с которых уже стекало 7 потов, ловко орудовали большими палками, на которых были подвешены шкуры. Этой странной конструкцией они создавали ветер, который еще сильнее разгонял и без того жуткий огонь в этой жуткой печи. Минув эту страшную поляну, Ариэль облегченно вздохнула. Еще немного, и вот шатер вождя, сделанный из веток и шкур, где он устраивал различные церемонии. Для чего Йор ее позвал, девушка догадывалась. И от этого на ее глаза снова навернулись слезы. Вождь был один, он пил сок из забродивших ягод из большого глиняного кувшина. «Садись», — кивнул Йор, указывая на кресло из соединенных при помощи магии древесных веток. «Я не выйду за тебя замуж», — вдруг дерзко сказала девушка. Вождь усмехнулся. «Ты знаешь, что тебя ожидает в такой случае». Ариэль знала. Никто не смел противиться воле богини Уират. По поверью на отступников падала страшная кара. Он начинал гнить заживо и умирал в страшных мучениях. Но девушка также знала, что Йор обманывает всех насчет воли богини. Но все племя верит ему, и никто не станет проверять, действительно ли девушка будет гнить заживо. Ее просто изгонят и все. А это верная смерть в лесу, от голода или от зубов и когтей диких зверей. Да, возможно, какое-то время Ариэль протянет, пользуясь своей магией. Она сможет приманить рыбу, сможет даже поймать ее в реке, хоть это и непросто. Может даже есть сырой, может попросить у леса ягод, но этого мало для полноценного питания. А магия с каждым днем будет все слабее и слабее. Идти в другое племя, но кто примет изгнанницу? Даже перспектива голодной смерти казалась ей куда лучшим вариантом, чем быть женой плутливого вождя с гнилой душонкой. «Ладно, давай на чистоту», — сказал Йор, — «я не буду тебя трахать, раз я тебе так противен. У меня для этого есть Йемутер. Тебе не обязательно становиться одной из них. Тогда зачем ты хочешь жениться на мне?» — удивленно нахмурила брови девушка. «Такова воля Уират. Вот только не нужно врать. Да, все тебе верят, но я-то знаю правду. Да, ты знаешь правду, и что, верит-то мне? Я никогда не стану твоей женой», — медленно и жестко повторила Ариэль. «Почему ты противишься? Ты получишь самое лучшее жилище, самую лучшую еду и самые лучшие шкуры, а твой ребенок получить покровительство самого вождя, о нем будут забиться самые лучшие Ейрума, а Евруне и так заботится Ейрума. Ты говоришь о Емре, она плохая Ейрума, я дам тебе Ирину, подумай». «Нет, ладно, а ты знаешь, что проклятие падет не только на тебя, но и на ребенка. Уират не проклинает детей, тем более невинных. Теперь я проводник воли Уирайт, и только я знаю, что она хочет. Ты не посмеешь», — гневно проговорила Айриэль, глядя вождю прямо в глаза. «Посмею. Я должен стать духовным отцом твоего сына. Для этого ты должна стать моей женой, и я пойду на все ради этого. Подумай, жду твоего ответа завтра». Глотая слезы, Айриэль отправился обратно той же дорогой. «Он не отступит», — думала она, — «для этого мерзавца важна только власть. Без моего согласия он потеряет ее. Тогда единственный способ остаться вождем для него – это объявить, что я предала богиню, и он непременно сделает это. Это человек с гнилой душой. Неужели нет выхода? Только, если вождем будет кто-то другой, нужен человек, который осмелится бросить ему вызов. Надо поговорить с Емирой, она тоже недолюбливает нового вождя, и ей верят некоторые знахарки. Может быть, она поможет». Глава 28. Прошло несколько дней. Зиминан сообщил Сергею, что Танинир дал добро на экспедицию. «Но я поеду с тобой», — сказал он, — «таково условие лорда». «Ну, разумеется», — усмехнулся Звягинев, — «а как насчет разрешения взять с собой артефакт?» Он долго думал, но, скрипя сердце, согласился. «Надеюсь, ты не надумал сбежать?» «Сбежать?» — Звягинцев сделал нарочито удивленное лицо, но прихлынувшая к голове кровь и бегающие глаза выдали его волнение. «Ты когда-нибудь присутствовал на казни?» — спросил Химери. «На казни?» — голос Сергея слегка дрогнул. Он вспомнил, как в Коимертоне его водили смотреть сожжение колдуна. «Да, ты видел это зрелище?» «Видел. По мне, так форменное варварство. Похоже, ты прибыл к нам из страны неженок и кисельных барышень», — усмехнулся Зиминан. Сергей ничего не ответил, продолжая смешивать реактивы. «Мы выезжаем завтра, прямо с утра», — сказал советник по науке. «Слуги соберут все необходимое, в том числе и походную одежду для вас». «Отлично», — обронил Сергей. «Нужно только согласовать маршрут. Пойдете, покажите на карте». Они некоторое время блуждали по коридорам замка, их шаги отдавались гулким эхом. Зиминан привел Сергея в небольшую комнатку, где пахло книгами. Здесь, на полках лежали какие-то свитки, в основном из пергамента, некоторые из бересты, реже попадались свитки из целлюлозы, отдаленно напоминающий современную бумагу, и на которой Звягинцев привык писать, живя в Коимертоне. Химери развернул один из свитков. Это была нарисованная вручную карта, на которой были обозначены Ермарк, близлежащие леса и деревни, но город, куда хотел попасть Сергей, на карте отсутствовал. «Какой масштаб?» – спросил Звягинцев. «Отсюда до сюда средняя лошадь пройдет за день», – он указал пуст с одного края карты до другого. «Так, а как далеко до Коимертона? А мы разве собираемся ехать туда? Насколько я знаю, мы едем искать эту твою нефть. Возле Коимертона много нефти. Нам надо попасть туда. Откуда ты это знаешь?» Вопрос застал Сергея врасплох. «Это гипотеза, но она основана на...» Звягинцев задумался. «Вообще, я должен сказать очень много слов, аналогов которых нет в вашем языке. Я не знаю, как это выразить. Ты опять хочешь скрыть свои знания. Знаешь, если бы я мог поделиться знаниями с тобой, я бы давно поделился. Но ты отказываешься от слушания моих лекций по физике и химии». «Да, потому что это долго. Танинир требует результаты здесь и сейчас. Он отдал больше половины войск на поход против восточных варваров. Город почти беззащитен. А если нападают буртузунцы?» «Поговаривают, что они копят силы для очередного нашествия». В памяти всплыли данные из учебника истории. Предыдущее нашествие буртузунцев было 50 лет назад. Кочевники шли огромными полчищами, разоряя деревни и окружая замки. Их было так много, что пал Акафаст, пали другие крепости на южной границе Клизона. Отдельные отряды доходили даже до Ринвинга и Клесбурга, несмотря на многочисленные магические ловушки в лесах. Пострадала от нашествия Эльдрине.